Так не тебе на Мишке ездить, а Мишке на тебе, ей-богу. Морозко рысью выехал за Паскотину. Заросшая проселочная дорога жалась к реке. Залитые солнцем стлали за рекой гречаные и пшеничные нивы. В теплой пелене качались синие шапки сихоты Алинского хребта. От хлебных медовых запахов вздувались у Морозки ноздри, распускались морщины, сияли лампадами глаза, широко и ровно вздымалась грудь, накалялась от солнца, как медь. В груди, спокойной черноземной силой незнаемых прадедов, расцветала изъеденная угольной пылью душа. Морозко был шахтер во втором поколении. Дед его, обиженный своим богом и людьми сучанский дед, еще пахал землю, а отец променял чернозем на уголь. Морозко родился в темном бараке у шахты номер 2, когда осиплый гудок звал на работу утреннюю смену. «Сын?» — переспросил отец, когда рудничный врач вышел из каморки и сказал ему, что родился именно сын, а не кто другой. «Значит, четвертый», — подытожил отец покорно. «Веселая жизнь». Потом он напялил измазанный углем брезентовый пиджак и ушел на работу. В 12 лет Морозко научился вставать по гудку, катать вагонетки, говорить ненужные большие матерные слова и пить водку. Кабаков на сучанском руднике было не меньше, чем копров. В 100 саженях от шахты кончалась пать, и начинались сопки. Оттуда строго смотрели на поселок обомшалые кондовые ели. Седыми туманными утрами таежные изюбры старались перекричать гудки. Синие пробелы хребтов через крутые перевалы по нескончаемым рельсам ползли день за днем, груженные углем, дековильки на станцию Кангаус. На гребнях черные от мазута барабаны, дрожа от неустанного напряжения, наматывали скользкие тросы. У подножий перевалов, где в душистую хвою непрошенно затесались каменные постройки, работали неизвестно для кого люди, разноголосно свистали кукушки, гудели электрические подъемники. Жизнь действительно была веселой. В этой жизни Морозко не искал новых дорог, а шел старыми, уже выверенными тропами. Когда пришло время, купил сатиновую рубаху, хромовые бутылками сапоги и стал ходить по праздникам на село в долину. Там с другими ребятами играл на гармошке, дрался с парнями, пел срамные песни и портил деревенских девок. На обратном пути шахтерские крали на баштанах арбузы, кругленькие муромские огурцы и купались в быстрой горной речушке. Их зычные веселые голоса будоражили тайгу. Ущербный месяц с завистью смотрел из-за утеса, над рекой плавала теплая ночная сырость. Когда пришло время, Морозку посадили в затхлый, пропахнувший онучами и клопами, полицейский участок. Это случилось в разгар апрельской стачки, когда подземная вода, мутная, как слезы ослепших рудничных лошадей, день и ночь сочилась по шахтным стволам, и никто ее не выкачивал. Его посадили не за какие-нибудь выдающиеся подвиги, а просто за болтливость. Надеялись пристращать и выведать о зачинщиках. Сидя в вонючей камере вместе с майхинскими спиртоносами, Морозко рассказал им несметное число похабных анекдотов, но зачинщиков не выдал. Когда пришло время, уехал на фронт, попал в кавалерию. Там научился презрительно, как все, смотреть на пешую кобылку, 6 раз был ранен, 2 раза контужен и уволился по чистой еще до революции. А вернувшись домой, пропьянствовал 2 недели и женился на доброй, гулящей и бесплодной откатчице из шахты номер 1. Он все делал необдуманно. Жизнь казалась ему простой, немудрящей, как кругленький муромский огурец с сучанских баштанов. Может быть, потому, забрав с собой жену, ушел он в 18-м году защищать советы. Как бы то ни было, но с той поры вход на рудник был ему заказан. Советы отстоять не удалось, а новая власть не очень-то уважала таких ребят. Мишка сердито цокал кованными копытцами. Оранжевые пауты назойливо жужжали над ухом, путались в мохнатой шерсти, искусывая до крови. Морозко выехал на Свиягинский боевой участок. За ярко-зеленым ореховым холмом невидимо притаилась крыловка. Там стоял отряд Шалдыбы.